полутемной келье с голыми каменными стенами сидела на узкой койке, уставившаяся в пол, еще красивая женщина, лет 35. Перед ее глазами стояло одно — маленький гроб с телом сына, единственного существа в этом мире, которое бывшая королева Нартагаля искренне и беззаветно любила. Как страшно умирал ее бедный малыш! Почему Единый наказал ребенка этой болезнью? За что? Киан постоянно находилась с Ирхе, но в конце концов не выдержала усталости и уснула. Он умер, пока мать спала. После смерти принца она жила как в тумане. Не прошло и 3 дней, как муж Киан, уже лет 5 не обращавший на жену никакого внимания, подавился костью во время очередного пира и отдал Дархоту свою грязную душу. На следующий же день ее под усиленным конвоем отвезли в этот монастырь. Женщина горько усмехнулась. Как же монастырь? Тюрьма для неугодных. Сюда обычно помещали сиятельных ино, вызвавших гнев власть имущих. А теперь она и сама здесь, до конца жизни, сколько бы той жизни не было. Что-то сбоку привлекло внимание, и королева повернулась в ту сторону. Из стены вышел человек в темно-сером плаще со скрытым туманом лицом. Это еще кто? Элианский император? Здесь? Убивать пришел? Дай-то бог! А то у самой решимости не хватает. Грех ведь смертный. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — склонил голову Элианец. «Добрый вечер!» — холодно отозвалась королева. «Что вам угодно?» «Пришел, чтобы отвезти вас к сыну». «Отвезти к сыну? Это так сейчас называется убийство беззащитной женщины?» Киан едва не расхохоталась. Хотя все верно. И если разобраться, Ирхе умер, так что ее собственную смерть вполне можно назвать и проводами к нему. Только какой в том интерес императору? Чем она ему помешала? «Надеюсь, вы хоть не станете издеваться и убьете меня быстро». В глазах королевы горело гадливое презрение к убийце. «А с чего мне вас убивать?» — изумился император. «Вы не поняли, Ваше Величество? Ваш сын жив?» «Жив?» — медленно встала на ноги побледневшая женщина. «Не лгите. Я видела, как его хоронили». «Хоронили вовсе не его», — негромко рассмеялся Элианец. «Помните, вы заснули, а когда проснулись, принц был уже мертв. И никогда не забуду. Пока вы спали, я подменил ребенка. Придать трупу облик вашего сына для мага моего уровня вовсе не трудно. Ирхе прожил бы еще дней 5, как минимум». «Но зачем?» — растерянно пролепетала королева. В сердце измученной женщины возникла безумная, невероятная надежда. «Чтобы вылечить?» Император со вздохом опустился на скребучий табурет. В келье, кроме него и койки, ничего не было. «Вылечить?» На ресницах королевы дрожали, готовые сорваться слезы. «Разве такое лечится?» «Я способен излечить врожденное белокровие», — хмуро буркнул император. «Не смог я...» «Чего не смогли?» «Мне смерть принца была необходима, как воздух, а я вместо того...» Обреченно махнул рукой Элианец. «Да любой мой советник назвал бы меня идиотом, если бы узнал, но официально принц Ирхе мертв, учтите это». «Значит, это вы все провернули», — нахмурилась королева. «Увы, я...» — тяжело вздохнул он. «Государственная необходимость, не вам объяснять, что это такое. В Нартагале теперь другой король. Заключен мирный договор. Никому не нужна война, окончена». «А кем был тот ребенок, которым вы подменили Ирхе?» — подозрительно спросил Океан, все еще боясь верить. «Один из убитых святошами в Элиане», — горько ответил император. «Они там с детишек кожу заживо сдирали, твари такие. Никогда не видели ребенка без кожи? Желаю никогда и не видеть». «Не дай единый такое увидеть», — позеленела королева. «Они мне за все заплатят», — хрипло выдохнул Илианец. «За все». Он встряхнулся и продолжил. «Так что выбор тел у меня был богатый. Нашел приблизительно похожего на вашего сына мальчика. Набросил морок и подменил им принца». «И где Ирха сейчас?» «В одном из моих замков. Приглашаю вас туда. Будете жить вместе с сыном, растить его. Думаю, это куда лучше, чем в этой келье смерти дожидаться. Согласны?» «Еще бы я была не согласна», — не сдержала слез Киан, вставая. Император тоже встал, подал ей руку и коротким движением пальцев создал портал. Затем шагнул туда. Они оказались в просторной светлой комнате. За столом напротив сидел маленький черноволосый мальчик лет 4 и что-то рисовал, высунув от усердия язык. Королева замерла, схватившись руками за горло. «Не солгал! Не солгал!» За столом и в самом деле сидел ее недавно умерший сын. «Дядя Импелаталь», — заметил гостей ребенок, — «а я лосатку нарисовал». «А ну-ка, а ну-ка», — рассмеялся тот, подходя к столу и беря рисунок. «Молодец, красивая лошадка». Затем подхватил мальчика на руки. Тот немедленно принялся что-то увлеченно рассказывать. Император слушал, задавал вопросы, живо интересуясь делами малыша, не отмахиваясь от его слов, как поступают и большинство взрослых. Киан сквозь слезы, слабо улыбаясь, смотрела на это, все еще боясь подойти к сыну, которого несколько дней назад похоронила. «Наверное, его величество хороший человек, раз его так любят дети». «Ты лучше глянь, кто к нам приехал», — сказал император, поворачиваясь к королеве и ставя принца на пол. «Мама!» — от вопля мальчика задрожали стекла. Он рванулся к Киан. Она со всхлипом подхватила сына на руки и прижала к себе. «Ирхе! Худенький, бледненький, но живой и здоровый. Совсем не похож на полупрозрачное привидение, которым был всего несколько дней назад». Принц что-то говорил, теребил мать за волосы, но она ничего не слышала, плакала. «Мамоцка, не плачь!» — надулся Ирхе. «Не буду, хороший мой, не буду. Ты обещала мне сказку Пласинева лыцаря», — капризно сказал мальчик. Киан снова прижала его к себе. Да, перед тем, как заснула в тот страшный день, она и в самом деле обещала рассказать ему эту старую сказку. Не забыл. «Ирхе!» — влетели в комнату еще 2 мальчишек, не старше самого принца. «Пошли, наставник зовет». «Ой, дядя император, здравствуйте!» «Приветствую!» — наклонился к ним его величество, по очереди потрепав по волосам. «Позовите лучше наставника сюда». «Наставник?» — подозрительно нахмурилась королева, когда мальчишки убежали. «Да», — развел руками он. Ваш сын — ученик горного мастера. Хочу, чтобы Ирхе вырос настоящим человеком, а не капризной сволочью, как его отец. Я лучше вашего знаю, кем был мой муж. Вздохнул Океан, досадливо поморщившись. Сволочь — это слабо сказано. Но не слишком ли Ирхе мал для такого обучения? Наставник Ритан прекрасно умеет обращаться с маленькими детьми, — возразил император. — Не беспокойтесь. Да вы сами увидите, как идет обучение. Малыши легко воспринимают новое. Им это дается куда легче, чем в более старшем возрасте. — Благодарю, ваше величество, — поклонилась женщина. — Простите, что подумала о вас плохо. Вполне возможно, что Ирхе все же придется со временем становиться королем. Жена нынешнего бесплодна. — И что? Он не возьмет себе наложниц? — презрительно фыркнула королева. — Никогда не поверю. Кто помешает королю признать бастарда от рабыни? — Любовь — судьба, — вздохнул император. — Слышали о таком понятии? «Любовь — судьба?» — отшатнулась Киан. «Знаете, мне их в таком случае жаль, хоть и завидую». «Звал, Твое Величество?» — неожиданно прозвучал чей-то добродушный голос. Обернувшись, королева увидела плотного мужчину за 40 и буквально увешанного детьми. Они велись вокруг, что-то спрашивали, кто-то дергал его за штанину. Еще кто-то пытался взобраться на спину. Наставник каким-то непонятным образом успевал отвечать каждому, кому-то вытирал нос, другому совал конфету, третьего награждал легким подзатыльником. — Звал, Ритан, — кивнул император. — Хочу представить тебе мать одного из твоих оболтусов, вот этого Ирхе. Госпожа Киан с этого дня будет жить здесь. «Приятно познакомиться, уважаемая госпожа!» — поклонился наставник, окинув любопытным взглядом еще красивую и статную, строгого вида женщину в монашеском платье. «Мне тоже!» — слегка присела она. «Надеюсь, мой не доставляет вам особых хлопот?» «Что вы!» — улыбнулся Ритан. «Ирхе, на удивление, добрый и любознательный мальчик. Его учить одно удовольствие. «Благодарю», — тоже улыбнулась Киан. Матери приятно было слышать такие слова о своем сыне. «В таком случае оставляю госпожу на твое попечение», — отступил к стене император. «Надеюсь, ты поможешь ей обустроиться. Всего доброго, госпожа. Вынужден откланяться. Дел слишком много». — Конечно, помогу. О чем речь, Твое Величество? — прогудел наставник королева, молча поклонилась. По заинтересованному огоньку в глазах Киан император сразу понял, что мастеру-наставнику Ритану недолго осталось ходить в холостяках. Ее вдовствующее величество дама решительная и своего не упустит. Он тихо рассмеялся под маской. «Да и пусть. Давно пора Ритану встретить женщину с жестким характером, способную взять его за шкирку и оприходовать, не слушая робких возражений. А то с детьми прекрасно обходится. Они его обожают, а своих нет. Не дело это, совсем не дело». Император снова улыбнулся и переместился в Элиандар.